Вся долина обильно поросла секвойями и кедрами. Нигде ни следа вырубки. Под густым покровом хвои дичи было немного. Одни проходили в тягучем сумраке, который рассеивался лишь в прорехах, оставленных упавшими деревьями. Запасы у тиблоров быстро таяли. Кони тащали, поскольку питались лишь жимолостью, мхом да горькими лозами. Псы начали грызть подгнившую древесину, глотать ягоды и жучков. К середине четвертого дня долина сузилась, прижимая тиблоров все ближе и ближе к реке. Воины упорно продолжали двигаться по лесу, на расстоянии от узкой тропы, которая бежала вдоль реки. Таким образом, незамеченными, они приближались, наконец, к Серебряному озеру. На закате, когда в небе начало пробуждаться звездное колесо, уриды выехали к устью реки. На тропе, у заваленного валунами берега, нашлись свежие следы, ведущие на северо-запад, но никто еще не возвращался этой дорогой. Над самым быстрым потоком в воздухе чувствовался холод. Там, где русло расширялось у самого озера, из песка и гальки образовался островок, заваленный плавником. Северные и восточные берега озера казались размытыми в дымке тумана над волнами. К этим дальним берегам вплотную подступали горы, будто опустились на колени у подернутых рябью вод. Карса и Байрод спешились и начали обустраивать лагерь, понимая, впрочем, что костер этой ночью разводить нельзя. «Те следы», — сказал через некоторое время Байрод, — «оставили нежеземцы, которых ты убил. Хотел бы я знать, что они собирались делать в узилище демоницы». Карса равнодушно пожал плечами. «Может, собирались ее освободить?» «Не думаю, Карса Орланг. Чары, которыми они пытались поразить тебя, несли на себе печать Бога. Думаю, они явились для поклонения, или, например, душу демоницы можно вызвать из тела, подобно тому, как приходят духи ликов в скале. Возможно, нежеземцы ходили туда к оракулу, или даже полагали, что там живет их бог». Карса внимательно посмотрел на своего спутника, затем сказал. «Байрод Гилд, в твоих словах яд. Та демоница не богиня. Она была пленницей камня. Лики в скале – истинные боги. Нечего даже сравнивать». Кустистые брови Байрота взлетели вверх. «Карса Орланг, я и не сравниваю. Нежеземцы – создания глупые, а тиблоры – нет. Нежеземцы – дети, и потому склонны к самообману. Отчего бы им не поклоняться демонице? Скажи, ты сам почуял живое присутствие в чарах, которыми они ударили тебя?» Карса задумался. «Да, было что-то. Будто царапалось, шипело, плевалось. Я его отбросил, и оно сбежало. Так что это была не сила самой демоницы». «Верно. Она ведь уже ушла. Может, они поклонялись камню, которым ее придавили? На нем тоже были чары?» «Но не живые чары, Байрод Гилд. Не понимаю, к чему ты клонишь, и я уже устал от бессмысленных слов». «Я думаю», — настаивал Байрод, «что кости на перевале принадлежат народу, который пленил демоницу. И это меня тревожит, Карса Орланг, ибо кости эти очень похожи на нежеземские. Потолще, конечно, но все равно детские. Может статься, что нежеземцы в родстве с этим древним народом». «Что с того?» — Карса поднялся. «Не желаю больше слушать. Сейчас нам следует отдохнуть и приготовить оружие. Завтра будем убивать детей». Предводитель направился к коням под деревьями. Рядом среди собак сидел Делум, по-прежнему с трехногой самкой на руках. Одной рукой Тиблор бездумно поглаживал ее по голове. Карса еще некоторое время пристально смотрел на Делума, затем отвернулся и принялся готовить себе спальное место. Звездное колесо медленно проворачивалось на небе. Единственным звуком вокруг оставался несмолкаемый плеск реки. Среди ночи ветер переменился, принес запах дыма и скота, и один раз послышалось, будто вдали лает собака. Карса без сна лежал на мягком мху и молился Уругалу, чтобы только ветер вновь не переменился на рассвете. На нежеземских фермах всегда были собаки. Их держали для тех же целей, для которых тиблоры разводили своих псов. Острый слух и тонкий нюх позволят вовремя узнать о приближении чужаков. Правда, эти собаки, наверное, нежеземской породы, куда меньше тиблорских. Клык со своей стаей быстро с ними разберется, и атака будет внезапной, если только ветер не сменится. Предводитель услышал, как Байрот поднялся и подошел к тому месту, где спала свора. Карса покосился туда и увидел, что Байрот присел рядом с Делумом. Псы вопросительно подняли головы и теперь смотрели, как Байрот гладит лицо Делума. Карса не сразу понял, чему стал свидетелем. Байрот наносил на лицо Делуму боевую раскраску, черно-бело-серую, в цветах пламени уридов. Так украшали себя лишь те воины, что сознательно ехали искать смерти в бою, знак того, что мечи их уже не вернутся в ножны. Но по традиции обряд этот проводили стареющие воины, решив отправиться в последний набег, чтобы не умирать спиной на соломе. Карса встал. Если Байрот и услышал шаги предводителя, то не подал виду. По широкому грубому лицу воина текли слезы, а Делум лежал совершенно неподвижно и смотрел в небо, не мигая, широко распахнутыми глазами. «Он не понимает», — проворчал Карса. «Но понимаю я. Байрот Гилд, ты бесчестишь всех воинов-уридов, которые носили эту раскраску прежде». «Разве?» «Карса Орланг, когда воин состарился, когда выезжает на последнюю битву, нет ничего славного в этом, ничего славного в боевой раскраске. Ты слеп, если думаешь иначе. Краска ничего не скрывает, отчаяние горит в его глазах, ибо он пришел к концу жизни и обнаружил, что жизнь эта была бессмысленна. Именно это понимание гонит их прочь из деревни, гонит на поиски быстрой смерти». Байрот закончил наносить черную краску и перешел к белой, размазал ее тремя пальцами по широкому лбу Делума. «Взгляни в глаза нашего друга, Карса Орланг, смотрись». «Ничего не вижу», — пробормотал Карса, которого глубоко потрясли слова Байрота. «Как и Делум, предводитель, он вглядывается в ничто, но в отличие от тебя он не отворачивается, смотрит со всем вниманием, видит и ужасается». «Ты бредишь, Байрот Гилд?» «Нет, мы с тобой теблоры, мы воины. Мы не можем дать Делуму утешение, и потому он пришел за ним к этой собаке, самке с горечью в глазах, ибо теперь он ищет утешение, и только его. Почему я дарую ему боевую раскраску? Он умрет сегодня, Карса Орланг, и, быть может, такого утешения хватит Делуму Торду. Молю Уругала, чтобы хватило». Карса поднял глаза к небу. «Поворот колеса почти завершился. Пора готовиться». «Я почти закончил, предводитель». Кони задрожали, когда Карса начал втирать кровь масла в лезвие своего деревянного меча. Псы вскочили на ноги, принялись беспокойно расхаживать туда-сюда. Байрот закончил красить Делуму лицо и взялся за свой клинок. Трехногая самка попыталась спрыгнуть с рук Делума, но тот лишь крепче прижал ее к груди. Только тихий рык клыка заставил его заскулить и выпустить собаку. Карса закрепил на груди, шее и ногах погрома броню из вареной кожи. Закончив, воин обернулся и увидел, что Байрот уже сидит верхом на своем скакуне. Боевой конь Делума тоже был облачен в полный доспех, но стоял без повода. Все животные мелко дрожали. «Предводитель, описание твоего деда до сих пор не подводили нас. Расскажи мне о расположении фермы». «Бревенчатая изба размером в два уридских дома, второй этаж под крутой крышей. Тяжелые ставни с бойницами, в передней и задней части толстые двери, которые легко закрыть на засов. Три других строения. К дому пристроен хлев для скота. Чуть дальше кузня, потом землянка, в которой, видимо, жили, прежде чем построили избу. У берега озера причал со сваями. И загон для маленьких нежеземных лошадей». Байрот нахмурился. «Предводитель, сколько поколений нежеземцев сменилось со времен набега Палька?» Карса запрыгнул на спину погрому. В ответ на вопрос Байрота лишь пожал плечами. «Много! Ты готов, Байрот Гилд?» «Веди меня, предводитель». Карса направил погрома к тропе у реки. По левую руку показалось устье. Справа высилась, накренившись к берегу озера, большая скала, на вершине которой росли деревья. Между ней и водами озера раскинулся широкий пляж, усыпанный округлой галькой. Ветер не переменился. В воздухе чувствовался запах дыма и навоза. Нежеземные собаки молчали. Карса обнажил меч, поднес блестящий клинок к ноздрям погрома. Боевой конь вскинул голову, перешел с рыси в карьер, вылетел на каменистый берег, так что озеро осталось слева, а справа пронеслась скала. Позади Урид слышал топот копыт скакуна Байрота, а за ним собак, Делума и его коня, который сбавил ход, чтобы бежать вровень с прежним хозяином. Нужно только объехать скалу, повернуть направо и тогда обрушиться на ничего не подозревающих детей с фермы. Из карьера в галоп. Каменная стена исчезла, показались плоские распаханные поля. Из галопа в боевой аллюр. Ферма, закопченные развалины, едва заметные за высокими стеблями кукурузы, и сразу за ней раскинулся вдоль берега озера и до самого подножия горы городок. Высокие каменные строения, каменные же причалы, сколоченные из досок доки и множество лодок у самого края озера. Большую часть зданий на суше окружала каменная стена, высотой примерно со взрослого нижеземца. Главная дорога – ворота в обрамлении двух приземистых плосковерхих башен. Слой дыма над шиферными крышами. Фигурки на башнях. Еще нижеземцы, просто не счесть. Все побежали прочь, как только начал звенеть колокол. Мчатся к воротам с кукурузных полей, бросают на землю нехитрые крестьянские орудия. Позади Карсы что-то проревел Байрот. И это был не боевой клич. В голосе воина звенела тревога. Карса не обратил внимания на этот крик, поскольку уже догонял первого фермера. Предводитель решил прикончить нескольких на ходу, но так, чтобы не сбавлять темп. Этих детей можно оставить с вори. Себе он хотел тех, что укрылись в городке, за быстро закрывавшимися воротами, за жалкими стенами. Сверкнул меч, одним взмахом срубив голову фермеру. Женщина пронзительно завопила под тяжелыми копытами погрома. Громыхнули, закрывшись, ворота. Карса направил погрома влево от них, не сводя глаз со стены, и наклонился вперед. Мимо просвистела арбалетная стрела, вонзилась в разрыхленную землю в 10 шагах справа. Еще одна промелькнула над головой Урида. Нижеземская лошадь никогда бы не перепрыгнула через такую стену, но росту в погроме было 26 ладоней. Он был почти вдвое больше нижеземской породы. И вот взбугрились мышцы, ноги оторвались от земли, и огромный боевой конь, будто играючи, перелетел на другую сторону. И врезался копытами в скат крыши какого-то сарая. Во все стороны брызнули кусочки шифера, с хрустом переломились балки. Маленькое строение развалилось под весом коня и всадника, когда погром споткнулся и шире расставил ноги, чтобы восстановить равновесие. Прочь кинулись куры, а затем тиблорский скакун вновь прыгнул и вылетел на глинистую колею улицы. Прямо перед ними высилось другое здание, уже каменное. Погром повернул направо. Внезапно у входа в дом возникла фигура, круглое лицо, огромные распахнутые глаза. Перекрестный удар Карсы расколол нижеземцу череп, тот завертелся на месте, у самого порога, а затем ноги подогнулись. Грохоча копытами, погром понес Карсу дальше по улице, к воротам. Воин слышал крики в полях на дороге за воротами. Похоже, большинство работников не успели вбежать внутрь, прежде чем ворота захлопнулись. Дюжина стражников сумела опустить засов, и солдаты как раз бросились в рассыпную, чтобы занять защитные позиции, когда на них обрушился предводитель уридов. Железный шлем хрустнул, сорвался с головы умирающего ребенка, будто зубами вцепился в деревянный клинок. Обратный взмах отсек от туловища руку и плечо другого ребенка. Затоптав третьего стражника, погром развернулся, взбрыкнул задними ногами и отбросил в воздух четвертого ребенка, который с глухим стуком ударился о створку ворот, выронив железный клинок. Длинный меч, на взгляд Карсы размером с долгий нож, врезался в укрытое доспехом бедро Урида, рассек 2, может, 3 слоя грубой кожи, а затем отскочил. Тиблор саданул рукоятью своего меча нижеземцу в лицо. Почувствовал, как сломалась кость. Воин отбросил ногой зашатавшегося ребенка. С пути Урида в ужасе бежали люди. Карса захохотал и пустил погрома вперед. Он зарубил еще одного стражника, пока другие мчались прочь по улице. Что-то ткнуло Стеблору в спину, затем последовала жалящая вспышка боли. Потянувшись назад, Карса вытащил и отбросил арбалетную стрелу. Он спрыгнул с коня, не сводя глаз с запертых ворот. Металлические задвижки удерживали тяжелый засов на месте. Отступив на 3 шага, Карса опустил плечо и рванулся на ворота. Железные заклепки, которыми петли были прибиты к камню и раствору, вылетели от удара, так что ворота целиком рухнули наружу. Башня справа от Карсы вдруг застонала и покосилась. Внутри послышались крики. Каменная стена начала изгибаться. Ругаясь, Стеблор отскочил обратно на улицу, когда вся башня рухнула, подняв клубы пыли. Сквозь белесую тучу въехал Байрот. Густая кровь плетью хлестнула с лезвия деревянного меча, когда конь Урида перепрыгнул обломки. Следом ворвались псы, а за ними Делум со своим скакуном. Губы Делума Торда были измазаны кровью. Карса понял и содрогнулся, что воин вырвал крестьянину глотку зубами, как это сделал бы пес. Из-под копыт брызнула грязь. Байрот натянул поводья. Карса вновь запрыгнул на спину по грому, развернул коня крупом к воротам. К уридам трусцой бежал квадратный строй пикинеров. Длинные древки покачивались в воздухе. Острия блестели в лучах утреннего солнца. От тиблоров солдат отделяли еще 30 шагов. Из ближайшего окна вылетела стрела и отскочила от крупа байротова коня. Где-то за стеной послышался топот копыт. Лошади скакали галопом. Байрот хмыкнул. «Отступать придется с боем, предводитель». «Отступать?» Карса расхохотался, подбородком указал на приближавшихся пикинеров. «Их не больше 30, а дети, даже с длинными копьями, все равно дети, Байрот Гилд. Вперед! Давай разгоним их!» Байрот с проклятием отвязал свой медвежий череп. «Иди же передо мной, Карса Орлонг, чтобы скрыть мои приуготовления». Оскалив зубы в жестокой ухмылке, Карса направил погрома по улице. По обе стороны от них рассыпались псы. Делум занял крайнее место по правую руку от предводителя. Впереди медленно опустились пики, замерли на высоте груди, когда строй остановился, а солдаты уперли древки в землю. В этот момент распахнулись окна верхних этажей, в них появились лица, люди выглядывали, чтобы увидеть неминуемое столкновение. «Уругал!» — заревел Карса, пуская погрома галопом. «Узри!» Предводитель услышал позади быструю дробь копыт коня Байрота и нарастающий визг, с которым медвежий череп рассекал воздух по кругу. До пик оставалось лишь 10 шагов, когда Байрот заревел. Карса низко пригнулся, одновременно поворачивая погрома влево и усмиряя его отчаянный бег. Мимо просвистело нечто массивное. Карса вывернул шею и увидел, как громадный череп врезался в строй солдат. Смертоносный хаос. 3 ряда из 5 повалились на землю. Пронзительные крики. А затем среди детей возникли псы, за которыми мчался конь Делума. Вновь развернув погрома, Карса устремился к рассыпавшемуся строю и подоспел как раз вовремя, чтобы вступить в бой одновременно с Байротом. Отбивая редкие пики в стороны, они за 20 ударов сердца добили всех детей, с которыми не успели справиться псы. «Предводитель!» Выдернув меч из трупа последнего солдата, Карса повернулся на рев Байрота. Еще один строй, на сей раз с арбалетчиками на флангах. Всего 50, может, 60 солдат на дальнем конце улицы. Хмурясь, Карса бросил взгляд назад, на ворота. 20 конных детей, все в тяжелой броне, панцирях и кольчугах, еще пешие, часть с короткими луками, другие с двулезвийными секирами, мечами и метательными копьями в руках. «Веди меня, предводитель!» Карса гневно уставился на другого урида. «И поведу, Байрот Гилд!» Он резко развернул погрома. «Сюда, в проход к озеру! Объедем преследователей! Скажи, Байрот Гилд, как для тебя? Довольно детей мы убили?» «Да, Карса Орлунг. Тогда следуй за мной!» Проход оказался улицей, почти такой же широкой, как главная. Вела она прямо к озеру. По сторонам вытянулись жилые дома, лавки и склады. Когда тиблоры скакали мимо, в окнах, дверях и подворотнях мелькали темные фигуры. Улица закончилась в 20 шагах от озера. Все это пространство, по которому тянулся до самого дока дощатый грузовой настил, было завалено грудами мусора. Главной из них была огромная куча костей, из которой торчали шесты с укрепленными сверху черепами. Тиблорскими черепами. На этом мусорном участке всякое пустое пространство заполняли убогие лачуги и палатки. Из них появились десятки детей с оружием наготове. Грубую одежду украшали тиблорские талисманы и скальпы. Эти дети не дрогнувшим взглядом встретили приближавшихся воинов и начали готовить топоры на длинных древках, двуручные мечи, увесистые алебарды. Другие же принялись натягивать тугие луки, положили на тетивы удлиненные стрелы с зазубренными наконечниками и быстро прицелились. В реве Байрота смешались в равной степени ужас и ярость. Воин направил своего боевого коня на этих смертоносных, молчаливых детей. Засвистели стрелы. Скакун Байрота завизжал, споткнулся, затем рухнул наземь. Байрот покатился. Меч его отлетел в сторону, когда урит врезался, а затем проломил стену хибары из молодых деревьев. Вновь засвистели стрелы. Карса резко развернул погрома. Успел заметить, как стрела промелькнула совсем рядом с бедром, и оказался среди первой группы нежеземцев. Кровный меч столкнулся с обитым бронзой древком секиры. Сила удара выбила оружие из рук противника. Левой рукой Карса перехватил другую секиру, направленную в голову погрому. Урит вырвал ее у врага, отбросил прочь, затем вновь протянул руку, схватил нежеземца за шею и поднял в воздух, продолжая скакать вперед. Пальцы сжались, послышался хруст, и голова человека безвольно повисла, болтаясь из стороны в сторону, а тело забилось в конвульсиях, брызнула моча. Карса отшвырнул труп. Вдруг погром резко остановился на полном скаку. Конь истошно заржал, изо рта и ноздрей его хлестала кровь. Потом развернулся, волоча за собой древко тяжелой пики, железный наконечник которой глубоко вошел в грудь скакуну. Огромный зверь споткнулся, затем покачнулся, будто пьяный, и стал падать. Воя от ярости, Карса спрыгнул со спины умиравшего животного. Навстречу воину метнулось острие меча, но предводитель отбил его. Приземлился поверх по меньшей мере трех тел, услышал, как под ним хрустнули кости, и откатился в сторону. Карса вскочил на ноги, рассек кровным мечом лицо ближайшему нежеземцу, оторвав его бородатую челюсть от черепа. Чей-то клинок глубоко рассек спину Уриду. Развернувшись, Карса ударил мечом под вытянутыми руками врага так, что лезвие раздробило бедра и застряло в грудине. Предводитель яростно дернул за рукоять, высвободил меч. Тело умирающего нежеземца колесом завертелось в воздухе и улетело за спину Уриду. Со всех сторон его окружало тяжелое оружие, нередко украшенное тиблорскими фетишами. Все клинки и острия жадно стремились напиться уридской крови. Враги часто мешали друг другу, но все равно Карсе пришлось нелегко. Защищаясь, он все же сумел вырваться на открытое пространство и убил при этом двоих противников. Предводитель услышал рядом звуки драки. Из хибары, в которую попал Байрот, и со всех сторон рычание и лай псов. До сих пор враги не издавали ни звука. Теперь они орали что-то на своем невразумительном наречии, а на лицах отразился страх, когда Карса вновь развернулся, увидел перед собой дюжину противников и атаковал. Дети бросились в рассыпную, открыв полукруг нежеземцев с луками и арбалетами. Звякнули тетивы. Жгучая боль в шее, двойной удар в грудь, еще один в правое бедро. Не обращая внимания на них, предводитель бросился на полукруг лучников. Снова крики. Внезапная атака тех врагов, что прежде разбежались, но для этого маневра было уже слишком поздно. Меч Карсы превратился в размазанное пятно, когда Урит врубился в строй лучников. Кто-то развернулся, чтобы бежать, кто-то завертелся, разбрызгивая кровь, умирая. С хрустом раскалывались черепа. Карса прорезал себе путь вдоль полумесяца, оставив след из 11 тел. Некоторые еще судорожно бились в агонии, другие замерли неподвижно. Лишь в этот момент первые из нападавших настигли Урида. Тот развернулся навстречу детям, хохоча при виде страха на маленьких сморщенных личиках, а затем вновь бросился в гущу врагов. Они побежали. Бросали оружие, оступались, падали в панике. Карса убивал их одного за другим, пока не осталось никого в пределах досягаемости кровного клинка. Тогда воин выпрямился. Там, где принял бой Байрот, ровным кругом лежали 7 тел нижеземцев. Однако самого воина Тиблора не было видно. Сзади, на улице, раздавался собачий визг, и Карса побежал на звук. Предводитель промчался мимо мертвых, утыканных стрелами псов своры, но клыка среди них не увидел. Перед смертью звери успели перебить заметное число нижеземцев. Подняв глаза, Урит разглядел в 30 шагах дальше по улице Делума Торда, рядом его погибшего коня, а еще в полутора десятках шагов небольшую группу горожан. Делум кричал. В него вонзился десяток или даже больше стрел. Метательное копье пробило грудь насквозь, так что острие вышло над левым бедром. Оставляя позади извилистый кровавый след, он все равно полз вперед, туда, где горожане окружили трехногую собаку и забивали ее до смерти мотыгами и лопатами. Продолжая выть, Делум волок свое тело дальше. Копье скребло по земле, кровь лилась под ревку. Карса уже рванулся вперед, когда из переулка выскочила новая фигура, подскочила к Делуму сзади и занесла над головой лопату. Карса заорал, чтобы предупредить Делума. Но тот даже не обернулся, он не сводил глаз с погибшей трехногой собаки, пока лопата не врезалась в затылок. Раздался громкий хруст. Лопата отдернулась, открыв широкую рану. Сломанные кости вперемешку со спутанными волосами. Делум рухнул вперед и замер. Его убийца развернулся к Карсе. Старик, беззубый рот в ужасе распахнут. Одним ударом Карса разрубил нижеземца надвое, от плеча до бедра. Высвободив кровный меч, предводитель ринулся вперед к десятку горожан, которые по-прежнему стояли над измочаленным трупом трехногой собаки. Они заметили его и бросились в рассыпную. Дальше, в 10 шагах, лежал клык. Он тоже оставлял за собой кровавый след, волок задние лапы, полз к телу своей самки. Завидев Карсу, пес поднял голову, уставился на предводителя глазами, полными бессловесной мольбы. Карса с ревом нагнал двух горожан и оставил их трупы валяться посреди грязной улицы. Заметил еще одного, вооруженного ржавым заступом. Нижеземец юркнул между домами. Тиблор помедлил, затем прорычал проклятие, развернулся, и миг спустя уже присел рядом с клыком. Сломаны кости таза. Карса поднял глаза. Увидел, что с дальнего конца улицы трусцой бегут солдаты с пиками в руках. Позади них скакали трое всадников, выкрикивали приказы. Короткий взгляд назад. Там собирались другие конники. Все они смотрели на Тиблора. Предводитель поднял клыка с земли, прижал левой рукой к боку и побежал следом за горожанином с заступом. Узкий проулок между домами был завален гнилыми овощами и выходил на тропинку между двумя загонами. Оказавшись между двух заборов, Карса заметил в 20 шагах нижеземца, который продолжал бежать прочь. За загонами обнаружилась неглубокая канава, по которой отбросы стекали в озеро. Ребенок перепрыгнул ее и теперь бросился к молодой ольховой роще, за которой виднелись строения, то ли сараи, то ли склады. Карса устремился за ним, перескочил через канаву, продолжая держать подмышкой пса. Тиблор понимал, что тряска причиняет зверю сильную боль. Он подумал, не перерезать ли клыку горло. Не выпуская из рук заступа, ребенок скрылся внутри одного из сараев. Карса бросился следом, пригнулся, чтобы проскочить в боковую дверь, и оказался в сумраке. В стойлах не было животных, высокие груды соломы казались старыми и мокрыми. В широком центральном проходе стояла большая рыбацкая лодка на деревянных козлах. Слева двойные раздвижные двери, одна из которых чуть приоткрыта, веревки на ручке покачивались туда-сюда. Карса выбрал самое дальнее, самое темное стойло и уложил клыка на сено. «Я вернусь к тебе, друг мой», — прошептал Тиблор. «Если не смогу, постарайся исцелиться и вернуться домой. Домой, в племя уридов». Карса отрезал кожаный шнурок со своего доспеха, оторвал с поясной сумки пригоршню бронзовых бляшек с племенными знаками и протянул сквозь них шнурок. Все висели крепко, так что не будут звенеть. Предводитель надел самодельный ошейник на мускулистую шею клыка, затем положил ладонь на сломанный таз зверя и прикрыл глаза. «Я дарую этому зверю душу Тиблора, сердце Урида. Уругал, услышь меня. Исцели этого великого воина и отошли домой. Ныне же, отважный Уругал, спрячь его». Карса открыл глаза и убрал ладонь. Зверь спокойно посмотрел на него. «Исполни яростью свою долгую жизнь, клык. Мы еще встретимся, в том клянусь на крови всех детей, которых я нынче сразил». Перехватив кровный меч, Карса отвернулся и, не оборачиваясь, вышел из стойла. Подобрался к раздвижным дверям, выглянул наружу. Напротив располагался склад. Высокий свод, погрузочное окошко высоко под шиферной крышей. Изнутри донеслись звуки задвигавшихся засовов и запоров. Ухмыльнувшись, Карса двинулся туда, где покачивались на блоке погрузочные цепи, не сводя глаз с открытой платформы над головой. Тиблор приготовился забросить меч за плечо и вдруг с удивлением увидел, что истыкан стрелами. Карса впервые осознал, что значительная часть крови на его теле принадлежит ему самому. Нахмурившись, воин выдернул булавки. Кровь потекла сильнее, особенно из правого бедра и двух ран на груди. Зазубренный наконечник длинной стрелы в спине ушел глубоко в мускулы. Тиблор попытался ее выдернуть и чуть не потерял сознание от боли. Пришлось просто обломить древко, но даже от этого усилия Карсу пробил холодный пот. Крики вдали заставили предводителя обратить внимание на медленно приближавшийся кордон солдат и горожан. Все нижеземцы вышли на охоту за Тиблором. Карса покрепче ухватился за цепи и начал карабкаться наверх. Каждый раз, когда он поднимал левую руку, спину пронзала ужасная боль. Но именно удар заступа искалечил клыка. Двумя руками, сзади. Так нападают трусы. Все остальное не имело значения. Карса забрался на пыльные доски платформы, бесшумно подкрался к проходу внутрь, вновь обнажая меч. Внизу Тиблор слышал дыхание, сиплое, неровное. Между заполошенными вздохами тихое скуление. Ребенок молился каким-то своим богам. Карса подобрался к широкому отверстию в платформе, стараясь не шаркать мокасинами, чтобы пыль не посыпалась в щели между досками. Оказавшись у самого края, он заглянул вниз. Глупый нижеземец скорчился на полу точно под Тиблором, дрожал, сжимал в руках заступ и не сводил глаз с запертой двери. От ужаса он обмочился. Карса осторожно перехватил меч, направил его острием вниз и спрыгнул с платформы. Клинок вошел в самую макушку нижеземца, ринулся вниз, рассекая кости и мозг. Когда Карса всем весом приземлился на пол склада, послышался громогласный треск, и оба, Тиблор и его жертва, провалились в подвал. Вокруг посыпались сломанные половицы. Подвал оказался глубоким, почти в рост Карсы. Однако, кроме застарелого запаха соленой рыбы, в нем было пусто. Падение оглушило Карсу. Он неуверенно попытался нащупать меч, но не смог его найти. Тиблор сумел слегка приподнять голову и увидел, что из груди у него торчит алый обломок доски. С удивлением предводитель осознал, что оказался насажен на кол. Карса не мог пошевелиться, но все равно пытался ухватить рукой меч, однако находил лишь облепленную солью липкую чешую. Он услышал наверху топот сапог. Моргая, Карса уставился на круг лиц под шлемами, которые показались по краям ямы. Затем возникло еще одно лицо. Этот нижеземец шлема не носил. Лоб его украшала племенная татуировка, а выражение казалось даже сочувственным. Последовал длинный, озлобленный разговор. Затем татуированный ребенок взмахнул рукой, и все замолчали. Человек заговорил на суницком диалекте Тиблорского. «Если здесь и умрешь, воин, то хотя бы сохранишься надолго». Карца вновь попытался встать, но расколотая доска держала крепко. Тогда он просто оскалил зубы. «Как тебя зовут, Тиблор?» — спросил ребенок. Я Карса Орлонг, внук Палька. Палька? Того Урида, который приходил сюда несколько веков назад. Чтобы сразить десятки детей. Человек серьезно кивнул и перебил. Детей, да. Понимаю, почему вы нас так называете. Но Пальк никого не убил поначалу. Он спустился с перевала, изголодавшийся, больной. Первые поселенцы у озера его приютили, накормили, ухаживали, пока он не поправился. Затем он всех перебил и сбежал. Точнее, не всех. Девочка спаслась, добралась по южному берегу озера в сферы, рассказала тамошнему подразделению. В общем, рассказала все, что нам нужно было знать о Тиблорах. С тех пор, разумеется, рабы Суниды рассказали нам побольше. Ты Урид. Мы еще не добрались до вашего племени. Вы еще не видели охотников за головами, но увидите. Думаю, века не пройдет, и в твердынях плато Лейдерон не останется Тиблоров. Выживут лишь те, кого закуют в цепи и пометят тавром хозяина. Они будут тянуть рыбацкие сети, как это делают теперь Суниды. Скажи, Карса, узнаешь ли ты меня? Ты сбежал от нас на перевале и пришел слишком поздно, чтобы предупредить других детей. И много врешь, это я уже знаю. Твой жалкий голосок оскорбляет язык Тиблоров и режет мне уши. Нижеземец улыбнулся. Очень жаль. Лучше подумай еще разок, воин, ибо лишь я стою между тобой и смертью. Если, конечно, ты не умрешь сначала от ран. Вы, Тиблоры, разумеется, народ необычайно крепкий, о чем к собственному ужасу только что вынуждены были припомнить мои товарищи. На губах у тебя нет кровавой пены. Это хороший знак и поразительный, ведь у вас по 4 легких, а у нас лишь по 2. Появился новый человек и тут же громогласно обратился к татуированному нижеземцу. В ответ тот лишь пожал плечами. «Карса Орланг из племени Уридов», — провозгласил он. «Сейчас солдаты спустятся, чтобы привязать веревки к твоим рукам и ногам и вытянуть тебя наверх. Похоже, ты лежишь на останках городского комиссионера». Это несколько умерило гнев толпы снаружи, поскольку его не слишком любили. Если хочешь жить, я бы советовал не сопротивляться и не пугать и без того встревоженных добровольцев нашего... предводителя. Карса смотрел, как 4 солдат медленно спустили на веревках в подвал. Он не шевельнулся, когда дети грубо связали его запястья, лодыжки и предплечья, поскольку, если говорить честно, был попросту не способен шевелиться. Солдат быстро вытащили обратно, затем веревки натянулись и поволокли Карсу наверх. Он видел, как треснувшая доска медленно выходит из груди. Она вонзилась высоко, сразу над правой лопаткой, прошила мускулы и вышла чуть правее ключицы. Когда кол вышел из раны, боль одолела предводителя уридов. Пощечина привела его в чувство. Карса открыл глаза. Он лежал на полу склада. Со всех сторон над ним маячили лица. Все одновременно что-то говорили Тиблору на своем писклявом, визгливом наречии, и хотя он не мог понять ни слова, в голосах звучала неприкрытая ненависть. Поэтому Карса понял, что его проклинают во имя всех нижеземских богов, духов и прогнивших предков. Эта мысль порадовала предводителя уридов, и он улыбнулся. Солдаты отшатнулись все как один. Татуированный нижеземец, который и отвесил Карсе пощечину, сидел на корточках рядом с Тиблором. «Худо вдох!» — проворчал он. «Неужели все уриды такие, как ты? Или ты тот, о ком говорили жрецы? Тот, кто вошел в их сны, будто рыцарь самого Худа? А ладно, это, наверное, не важно, поскольку их страхи явно были необоснованы. Ты только посмотри!» «Полумертвый, полгорода только и хочет, что спустить шкуру живьем с тебя и твоего дружка. Не осталось ни одной семьи, которой из-за вас не придется надевать траур. И ты возьмешь мир за горло? Вряд ли. Да тебе понадобится удача самих опоннов, чтобы пережить следующий час». Наконечник сломанной стрелы при падении вошел глубже, врезался в кость лопатки. На полу под Карсой растекалась лужа крови. Началась суматоха. Явился новый нижеземец, высокий по меркам своего народа, худой, с жестоким, сморщенным от солнца и ветра лицом. Он был облачен в блестящие одежды, темно-синие, с хитроумными узорами, вышитыми по кайме золотой нитью. Охранник долго ему что-то втолковывал, хотя сам пришелец ничего не говорил, и выражение его лица не менялось. Когда охранник закончил, новоприбывший кивнул, взмахнул рукой и отвернулся. Охранник вновь посмотрел на Карсу. «Это был мастер Сильгар, человек, на которого я чаще всего работаю. Он полагает, что ты оправишься от своих ран, Карса Орланг, и потому приготовил для тебя своего рода урок». Нижеземец выпрямился и что-то сказал стражникам. Последовала короткая перепалка, которая закончилась тем, что один из солдат равнодушно пожал плечами. Люди снова взялись за руки и ноги Карсы, подвое на каждую, с трудом подняли Теблора и понесли к дверям склада. Кровь из ран текла уже не так обильно, боль отступила перед глухой апатией. Предводитель уридов смотрел в голубое небо, пока солдаты волокли его на главную улицу. Со всех сторон ревела толпа. Нижеземцы опустили Теблора на землю, прислонили к колесу телеги, и Карса увидел перед собой Байрота Гилда. Того привязали к заметно большему колесу, которое, в свою очередь, опиралось на деревянные подпорки. На могучем воине не было живого места. Кто-то вогнал ему копье в рот так, что острие вышло под левым ухом, раздробив челюсть. Среди разорванной плоти тускло блестели осколки костей. Обломки арбалетных стрел торчали по всему торсу урида. Но Байрот встретил Карсу острым, осмысленным взглядом. На улице толпились горожане, которых сдерживал кордон солдат. В воздухе звенели крики и проклятия, которые то и дело перекрывали горестные вопли. Охранник остановился между Карсой и Байротом. На его лице застыло издевательски задумчивое выражение. Затем повернулся к Карсе. «Твой приятель ничего нам не желает рассказывать об уридах. Мы хотим знать, сколько у вас воинов, сколько деревень и где они находятся. Мы хотим побольше узнать и о фалидах, о которых говорят, что они равны вам в боевой ярости. Но он молчит». Карса оскалил зубы. «Я, Карса Орланг, призываю вас послать 1000 ваших воинов на войну с уридами. Ни один не вернется, а трофеи останутся с нами. Пошлите хоть 2000, разницы не будет». Охранник улыбнулся. «Так ты ответишь на наши вопросы, Карса Орланг?» «Да, ибо эти слова ничего вам не дадут». «Великолепно». Охранник взмахнул рукой. Какой-то нижеземец шагнул к Байроту Гилду, обнажая меч. Байрот попытался насмешливо ухмыльнуться Карсе. Он зарычал. Изуродованная глотка выбросила слова, которые Карса, тем не менее, понял. «Веди меня, предводитель». Сверкнул меч. Впился в шею Байрота Гилда. Хлынула кровь, и голова могучего воина откинулась. Затем покатилась с плеч и упала на землю с глухим стуком. Горожане разразились диким, злорадным ревом. Охранник приблизился к Карсе. «Рад слышать, что ты окажешь нам содействие. Это позволит тебе сохранить жизнь. Мастер Сильгар внесет тебя в свое стадо рабов, как только ты расскажешь все, что знаешь. Но не думаю, что ты окажешься на озере вместе с сунидами. Боюсь, не судьба тебе тянуть сети, Карса Орланг». Нижеземец обернулся к подошедшему солдату в тяжелых доспехах. «А вот и малозанский капитан. Не повезло тебе, Карса Орланг. Свой набег ты назначил на день, когда в город прибыла рота малозанских солдат по пути в Беттрис. Теперь, если капитан не возражает, начнем допрос». В рабские ямы, две глубокие траншеи под полом большого склада у озера, вела покрытая плесенью лестница под закрытым крышкой люком. С одной стороны сейчас находились лишь полдюжины нижеземцев, которых приковали к толстому бревну, протянувшемуся по всей длине ямы. Но пустые оковы ждали возвращения рыбаков-сунидов. В другой траншее держали больных и умирающих. Изможденные нижеземцы валялись в собственных испражнениях. Некоторые стонали, другие молчали и не шевелились. Когда Карса закончил описывать уридов и их земли, его перетащили в здание склада и приковали во второй яме. Стенки у нее были покатые, из мокрой глины. Бревно тянулось над узким плоским дном, полузалитым подкрашенными кровью нечистотами. Карсу подтянули к дальнему краю, чтобы никто из других рабов до него не дотянулся, и сковали цепями запястья и лодыжки Тиблора, хотя остальным, как заметил предводитель, хватило и одного наручника. Затем нижеземцы ушли. Над Тиблором кружились мухи, садились на похолодевшую кожу. Он лежал на боку, прислонившись к покатой стенке ямы. Рана, в которой остался наконечник стрелы, уже начала затягиваться. Этого нельзя было допустить. Карса закрыл глаза и сосредоточился так, что почувствовал каждый мускул, разорванный, растерзанный, кровоточащий, вокруг железного острия. Затем предводитель начал напрягать, сжимать их, лишь чуть-чуть, чтобы определить положение наконечника, преодолевая пульсирующую боль, которая раскатывалась по телу с каждым усилием. Через несколько мгновений Карса остановился, позволив телу расслабиться. Он глубоко дышал, пока не оправился немного. Плоский железный наконечник прижался почти вплотную к лопатке. Острие процарапало борозду в кости. В плоть впились шипы, кривые, загнутые. Если оставить такой предмет в ране, Карса не сможет пользоваться левой рукой. Нужно его выдавить. Карса вновь сконцентрировался. Истерзанные мышцы и ткани, путь внутрь изрубленной, израненной плоти. Все тело покрылось холодным потом, пока он продолжал сосредотачиваться, собирать волю в кулак. Дыхание Тиблора замедлилось, выровнялось. Он сжал мускулы. Хриплый вскрик вырвался из груди Карсы. Пришла неумолимая боль. Снова брызнула кровь. Мышцы сократились одной дрожащей волной, и что-то со стуком ударилось о глиняную стенку, чтобы затем соскользнуть в нечистоты. Карса жадно ловил ртом воздух и трясся. Долгое время он лежал неподвижно. Поток крови на спине замедлился, затем иссяк. «Веди меня, предводитель». Байрод Гилд превратил эти слова в проклятие, но Карса не понимал, как и почему. Ведь сам Байрод Гилд умер бессмысленно. Никакие нижеземцы не смогут причинить вреда уридам, ибо уриды не суниды. Байрод упустил свой шанс на месть, и это совершенно ошеломило Карсу. Жестокий, понимающий взгляд Байрота, тот смотрел лишь на Карсу, даже когда меч метнулся к его шее. Байрод ничего не сказал нижеземцам, но такое упорство было лишено смысла. Хотя все же был смысл. «Ибо Байрод решил покинуть меня». Карсу вдруг охватила дрожь. «Уругал». «Неужели братья мои меня предали? Бегство Делума Торда, смерть Байрота Гилда, неужели мне суждено вновь и вновь познавать одиночество? А как же уриды, что ждут моего возвращения? Неужели они не пойдут за мной, когда я провозглашу войну против нижеземцев?» «Наверное, не сразу». «Нет», — понял он, — «будут споры, доводы, и старейшины, сидя у деревенских очагов, будут шевелить горящими ветками угли и качать головами. Пока не придет весть о том, что приближаются армии нижеземцев. А тогда у них не будет выбора. Неужто мы побежим к ногам фалидов? О нет. Выбор один — сражаться. И я, Карса Орланг, буду избран тогда, чтобы вести в бой уридов». Эта мысль его успокоила. Тиблор медленно перевернулся, моргая в полумраке. Мухи ползали по его лицу. Некоторое время ушло, чтобы нащупать зазубренный наконечник и обломанное древко стрелы в нечистотах на дне ямы. Затем Карса присел на корточки у бревна, чтобы рассмотреть, как закреплены цепи. Всего их было две. Одна для рук, другая для ног. Обе прикованы к длинному железному пруту, который вогнали в бревно так, что один конец вышел наружу с другой стороны, а другой расплющили. Звенья оказались крупными и крепкими, их выковали, зная о физической силе тиблоров. Однако снизу бревно уже начало гнить. Карса принялся разрыхлять и выскребать размягченную древесину вокруг железного прута. Байрод его предал, предал всех уридов. Никакой отваги не было в последнем его деянии. Наоборот, ведь они нашли врагов всего народа тиблоров, охотников, которые собирают тиблорские трофеи. Эти вести должны услышать воины всех племен, и принести эти вести – задача Карсы. Он не суннит, и нижеземцы это скоро узнают. Гниль поднялась вверх по пруту. Карса выгреб влажную мягкую массу, насколько хватило длины наконечника. Затем переключился на вторую цепь. Сначала следует испытать брус, на котором держится цепь, сковавшая его ноги. Невозможно было понять, ночь снаружи или день. Иногда по доскам над головой топали тяжелые сапоги, но слишком бессистемно, чтобы можно было уверенно отмечать ход времени. Карса трудился непрестанно, прислушиваясь к кашлю и стонам нижеземцев, прикованных дальше вдоль бревна. Он и представить не мог, что же совершили эти дети, чтобы заслужить такую кару от сородичей. Самым жестоким приговором у тиблоров было изгнание, и его приберегали для тех, кто своими действиями осознанно поставил под угрозу существование деревни, от непростительной беспечности до убийства родичей. Изгнание обычно приводило к смерти, но и ту приносил виновному лишь голод духа. Как и долгое заключение, пытки были у тиблоров не в чести. С другой стороны, подумал он, может, эти нижеземцы болеют от того, что дух в них умирает. В древних легендах сохранился шепот о том, что некогда у тиблоров тоже были рабы. Это слово, понятие было ему знакомо. Владеть жизнью другого, поступать с ней как заблагорассудится. Неудивительно, что дух у рабов голодает. Карса не собирался морить свой дух голодом. Его защищала тень Уругала. Он спрятал наконечник в поясе. Прислонившись спиной к стенке ямы, уперся стопами в бревно по обе стороны от прута, затем медленно выпрямил ноги. Цепь натянулась. С другой стороны ствола железный прут с хрустом и треском начал уходить вглубь древесины. Оковы врезались в укрытые шкурами лодыжки. Карса удвоил усилие. Послышался громкий хруст, а затем прут застыл и уже не поддавался. Карса медленно расслабился. Пнул прут стопой, и тот вновь выскочил с противоположной стороны. Тиблор немного передохнул, а затем опять принялся за дело. Дюжина попыток позволила выбить штырь на три пальца вверх от начального положения. Грани прута смялись от борьбы с деревом. Оковы прорезали шкуры и теперь поблескивали от крови. Карса оперся спиной на влажную глину. Ноги его дрожали. Наверху вновь прогрохотали сапоги. Затем крышка люка поднялась. По лестнице спустился свет фонаря, в котором Карса различил безымянного охранника. «Эй, Урит!» — окликнул тот. «Ты еще жив?» «Подойди поближе!» — прорычал Карса. «И я тебе покажу, насколько оправился!» Нижеземец расхохотался. «Похоже, мастер Сильгар был прав. Видно, придется попотеть, чтобы сломить твой дух». Охранник продолжал стоять на середине приставной лестницы. «Твои сородичи сунниды вернутся через день-другой». «Нет у меня сородичей, которые приняли рабскую жизнь раба». «Странно, ведь если так, ты бы уже попытался покончить с собой». «Думаешь, я раб, потому что закован в цепи? Тогда подойди ближе, ребенок». «Ребенок, да. Все тоже удивительное презрение, хотя ты сам оказался отдан на милость нам, детям. Ладно, неважно. Цепи — это только начало, Карса Орланг. Мы тебя сломаем. Если бы тебя взяли охотники за головами на плато, сейчас ничего бы уже не осталось от хваленой тиблорской гордыни, не говоря уж о непокорстве. Сунниды обожествят тебя, Карса Орланг, за то, что ты перебил целый лагерь охотников за головами». «Как тебя зовут?» — спросил Карса. «А что?» Урит улыбнулся в полумраке. «Что бы ты ни говорила, все равно боишься меня». «Вот уж нет». Однако Карса расслышал тревогу в голосе охранника и заулыбался шире. «Так назови свое имя». «Домиск. Меня зовут Домиск. Я был следопытом в армии Серого Пса во время Малозанского завоевания». «Завоевание. Видно, вы проиграли. Так чей же дух сломлен, Домиск, серый пес? Когда я напал на ваш отряд у Нагорья, ты сбежал. Оставил тех, кто тебя нанял, на произвол судьбы. Сбежал, как сбежал бы трус, сломленный человек. Поэтому теперь ты здесь, ибо я скован и не могу до тебя добраться. Ты пришел не для того, чтобы сказать мне слова, но потому что не можешь от этого удержаться. Хочешь насладиться триумфом, злорадствовать, но пожираешь сам себя изнутри и потому не испытываешь истинного удовлетворения. Но мы оба знаем, что ты придешь снова и снова». «Я...» — прохрипел Дамиск. «Посоветую своему господину отдать тебя выжившим охотникам за головами. И приду посмотреть». «Разумеется, придешь, Дамиск серый пес». Нижеземец попятился вверх по лестнице. Свет фонаря бешено заметался по рабской яме. Карса расхохотался. В следующий миг крышка люка с грохотом захлопнулась, и вернулась тьма. Воин Тиблор замолчал, затем вновь уперся стопами в бревно. Его остановил слабый голос на другом конце траншеи. «Велика!» Сказано было по-суницки, но голос принадлежал ребенку. «Мне нечего тебе сказать, нижеземец», — прорычал Карса. «А мне не нужно ничего говорить. Я чувствую, что ты тормошишь это худово бревно. Ты преуспеешь в том, что начал?» «Я ничего не начал». «Ну и ладно, значит, показалось. Мы тут умираем, все остальные. Смертью ужасной и крайне унизительной. Видно, вы совершили великие проступки». Ответный смех сорвался в хриплый кашель. «Вот уж да, великан. Воистину так. Мы не приняли владычество малозанцев, поэтому не сдали оружие, а скрылись в холмах и лесах. Совершали набеги, устраивали засады, беспокоили их как могли. Отлично веселились, пока эти ублюдки нас не изловили». «Ты был беспечен. Вы втроем с горсткой треклятых собак напали на целый город, и это меня ты зовешь беспечным? Что ж, тогда уж можно сказать, что мы оба такие, раз здесь оказались». Карса поморщился, ибо в этих словах была правда. «Что тебе нужно, нижеземец?» «Твоя сила. Нас, живых, тут еще четверо, хотя лишь я еще не потерял сознание и почти не утратил ясности мысли. Настолько, чтобы понимать всю унизительность своего положения». «Слишком много болтаешь». «Это ненадолго, уверяю тебя. Можешь ты поднять это бревно, великан? Или провернуть его несколько раз?» Карсо довольно долго молчал. «Какой в этом прок?» «Укоротятся цепи». «Мне незачем укорачивать их». «Лишь на время». «Зачем?» «Проверни это треклятое бревно, великан. Тогда наши цепи намотаются на него и с последним поворотом затянут нас вниз, и мы захлебнемся». «Хочешь, чтобы я тебя убил?» «Я восхищен твоим умом, великан. Добавь душ к своей тени, Тиблор. Ведь так у вас говорят, верно? Убей меня, я с честью пойду в твоей тени». «Я не занимаюсь благодеяниями, нижеземец». «А трофей?» «Я не могу до тебя добраться, чтобы забрать их». «Ты хорошо видишь в таком мраке? Говорят, что Тиблоры...» «Вижу. Достаточно, чтобы заметить, как ты сжимаешь кулак. Что в нем?» «Зуб. Только что выпал. Уже третий с тех пор, как меня приковали здесь». «Брось его мне». «Попробую. Боюсь, я сейчас не в лучшей форме. Готов?» «Бросай!» Поднятая рука нижеземца дрогнула. Зуб полетел высоко и не совсем туда, куда нужно, но рука Карсы рванулась вперед так, что за ней громко лязгнула цепь и ухватила зуб в воздухе. Тиблор поднес его к лицу, чтобы получше рассмотреть, затем хмыкнул. «Гнилой!» «Видно, поэтому и выпал. Годится? Еще учти вот что. Так ты сможешь залить воду прямо в канал, и древесина еще больше размягчится. Тебе ведь больше все равно нечем заняться». Карса медленно кивнул. «Ты мне нравишься, нижеземец». «Отлично. Теперь утопи меня». «Хорошо». Карса скользнул вниз и оказался по колено в зловонной жиже, от которой вспыхнули болью свежие раны на лодыжках. «Я видел, как тебя несли сюда, великан», — сказал нижеземец. «Ты больше любого из суннидов». Сунниды самые низкорослые из тиблоров. Наверное, примешалась когда-то нежеземная кровь. Они пали глубоко. Карса опустил руки, волоча цепи, пока не ухватился за бревно внизу. «Спасибо, Тиблор». Карса поднял, провернул бревно, затем вновь положил его, тяжело дыша. «Быстро не выйдет, нежеземец. За это прости». «Я понимаю, не спеши. Бельтар уже ушел под воду, и Альрут, похоже, следующий. У тебя хорошо выходит». Тиблор вновь поднял бревно, провернул его еще на полкруга. С другого конца послышались всплески и бульканье, затем хрип. «Уже почти все, Тиблор. Я последний. Еще разок я подберусь под бревно, чтобы оно меня придавило». «Тогда тебя раздавит, а не утопит». «В этой жиже это не беда, Тиблор. Тяжесть, конечно, большая, но особой боли я не успею почувствовать». «Лжешь!» «Что с того? Не средства важны, а результат». «Все важно», — проговорил Карса и вновь приготовился. «На этот раз я проверну бревно полностью, нежеземец. Теперь будет легче. Мои цепи тоже укоротились. Готов?» «Одно мгновение», — пролепетал человек. Карса поднял бревно, закряхтел от его огромного веса. «Знаешь, я передумал, а я нет». Карса провернул бревно, затем уронил его. С другого конца послышался шум. Цепи звенели в воздухе, затем надсадный кашель. Карса с удивлением поднял голову. Измазанная коричневой жижей фигура размахивала руками, отплевывалась, брыкалась. Карса с удивлением поднял голову. Измазанная коричневой жижей фигура размахивала руками, отплевывалась, брыкалась. Карса вновь оперся спиной на стенку ямы, подождал, пока человек оправится. Некоторое время с другого конца бревна слышалось лишь тяжелое дыхание. «Ты сумел проползти под бревном, а потом перекатиться сюда через верх. Я поражен, нежеземец. Видно, ты все же не трус. Не думал, что есть среди детей такие, как ты». «Чистая отвага», — прохрипел человек. «Это мой конек». «Чей это был зуб?» «Альрута. Больше не надо вертеть бревно, пожалуйста». «Прости, нежеземец, но я должен его прокрутить обратно, пока бревно не ляжет так, как прежде». «Будь проклята твоя мрачная логика, Тиблор». «Как тебя зовут?» «Торвальд Ном, хотя мои враги-малозанцы знают меня под именем Кастет». «И как же ты выучил наречие суннидов?» «Этот язык давно известен среди торговцев. До охотников за головами к ним ходили натийские торговцы. Вели взаимовыгодную торговлю с суннидами. По правде говоря, ваш язык состоит в близком родстве с натийским». «Солдаты только невнятно блеяли». «Ясное дело, они же солдаты». Человек помолчал и добавил. «Понятно. Такой юмор тебе не по нраву. Ладно, солдаты эти, скорее всего, малозанцы». «Я решил, что малозанцы мои враги». «Это у нас общее, Тиблор». «У нас нет ничего общего, кроме этого бревна, нежеземец». «Как хочешь. Но в одном я тебя обязан поправить. Малозанцы, конечно, народ омерзительный, но по нынешним временам найти ничуть не лучше. Союзников среди нежеземцев у тебя нет, Тиблор. В этом не сомневайся». «А ты нати?» «Нет, я даруджиец. Из города далеко на юге. Дом номов велик, и некоторые его семьи почти богаты. Один из номов даже оказался в совете Даруджистана. Правда, мы не знакомы. Увы, активы моей семьи несколько... скромнее. Оттого и пришлось мне много странствовать и обучиться подлым ремеслам». «Слишком много болтаешь, Торвальд Ном. Я готов снова провернуть бревно». «Проклятие. Я-то надеялся, ты об этом забыл».